Все любовники мира вместе взятые интересуют ее меньше, чем эта душистая ветка жимолости. «Мне надо идти», — хрипло выговорил он. Оливия улыбалась, наслаждаясь нежным прикосновением цветов, и Грей понял, что она уже забыла о нем. Стиснув зубы, он отвернулся, потом, разозлившись, перепрыгнул через изгородь и подошел к ней. «Оливия», — сказал он, взяв у нее из рук ветку. «Оливия». Она подняла голову. Выражение испуга на ее лице сменилось тревогой. «Дик! Что случилось, Дик?» Священник задрожал от бессильной ярости. «Оставьте вы хоть на минуту эту дурацкую зелень. Я и так знаю, что вам на меня наплевать, незачем подчеркивать свое равнодушие. С таким же успехом можно влюбиться вот в эту наперстянку. Вы похожи на бесполый водяной дух». «Дик!» — снова произнесла Оливия и, встав, взяла его за руку. Он вырвался. «Можете не щупать мой пульс. Я не болен оспой и не сошел с ума. Я просто жалкий бедняга, который целых 3 года сохнет по девушке, а она настолько бесчувственна, что ничего не замечает». Он сел, закрыв лицо рукой. «Простите меня, Оливия. У вас, конечно, добрые намерения, но вы так невыносимо сдержаны. Любая женщина на вашем месте поняла бы, как это мучительно для меня». Он сорвал ветку жимолости и, кусая губы, протянул ей. «Извините, что испортил ваши цветы. Очень дурно с моей стороны. Но не так-то приятно волочиться за хвостом бритомартовской лошади или запутаться в завязках халата, в который облачилась современная бритомарта». Оливия отступила назад и молча смотрела на него. Он опустил глаза, не в силах вынести ее пристального взгляда. Ветка жимолости упала на землю. «Дик, почему вы не сказали мне раньше? Я и понятия не имела. Почему вы молчали?» Он засмеялся. «Я пытался сказать, дорогая, 2 года тому назад, но до вас ничего не дошло. И неудивительно, вам не понять таких вещей. Напрасно вы огорчаетесь, я наперед знаю, что вы мне скажете, что вы не любите меня, но я так люблю вас, Оливия, что готов ждать бесконечно. 20 лет, если прикажете, лишь бы была надежда. Но, Дик, надежды нет». Голос его упал. «Вы уверены в этом?» «Вполне уверены. Мы всегда были такими хорошими друзьями, Оливия, и я думал, что со временем нет. Нет!» — вскричала она в отчаянии. «Не в этом дело». Некоторое время она молчала, опустив глаза, потом села рядом с ним. «Вы не понимаете. Если б я только знала, то давно сказала бы вам. Я люблю другого». Дик судорожно глотнул воздух. «Другого? А он-то сравнивал ее с бритомартой». «Другого», — сказал он вслух. «И вы собираетесь выйти за него замуж?» Оливия ответила не сразу. «Мы помолвлены. За другого я не выйду». Священник бесцельно ворошил палкой мох. Спустя минуту он встал и невнятно сказал: «Я лучше пойду, до свидания». И вдруг она разразилась слезами. Вид плачущей Оливии настолько не вязался с его представлением о ней, что вконец растерявшийся Дик забыл даже о жалости к самому себе. «Не надо, Оливия», — сказал он удрученно, — «не надо. Какой же я эгоист и дурак, что довел вас до слез. Я...» — он замолк, подыскивая слова, и, наконец, неуверенно вымолвил: «Желаю вам счастья». Но Оливия уже овладела собой. «Мне счастье вряд ли суждено», — ответила она, вытирая слезы. «Я от души сожалею, что заставила вас страдать. Но в этом мире не сделаешь, кажется, и шагу, чтобы не задеть чьих-либо чувств. Для моего отца это будет ужасным ударом, но я не могу иначе». Оливия провела рукой по глазам. Ею овладело чувство крайней усталости. «Как сделать, чтобы Дик все понял? Мы помолвлены с прошлой осенью. Вы первый, кому я рассказала об этом.